Глава 20. На второй день вечером, когда Лопатин принес свою продиктованную на машинку корреспонденцию, редактор, прочтя ее, поправил всего две строки, сказал, что это как раз то, что надо, и заслал в набор. Через два часа вызвал Лопатина, чтобы он вычитал текст в полосе, и отправил спать. Ты свое дело сделал. Лопатин, накануне почти до утра проговорившись с Гурским, спать пошел с наслаждением и продрых до полудня. А когда проснулся, Гурского уже не было. Спустив босые ноги на бетонный пол подвала, Лопатин увидел лежавшую у изголовья койки сегодняшнюю газету. «Вернусь к 17, в знак соболезнования добуду выпить». Через всю газету наискось синим карандашом написал Гурский. Увидев это, Лопатин понял, что корреспонденция не пошла, но все-таки развернул газету. Корреспонденции не было, а там, где она стояла, когда он уходил спать, заверстали разную мелочь, без которой можно было и обойтись. Стало быть, не пошла не из-за того, что не хватило места. Лопатин оделся, побрился, попил в буфете чаю, которому дали два бутерброда с кильками, на каждом куске по кильке и леденцы вместо сахара. Ничего больше в буфете не было, спасибо и на том. Главное, несмотря на поздний час, титан кипел, и чай был горячий. Выходя из буфета, Лопатин встретил шедшего ему навстречу Леву Степанова. По должности старший политрук Степанов числился литературным секретарем, а на деле ходил в помощниках редактора. Ухитрившись остаться на этой каверзной должности всеобщим доброхотом и зная изгибы редакторского характера, он в меру сил остерегал забегавших к нему в предбанничек от неверных шагов и опрометчивых предложений. «А я за вами», — сказал Лева. «Проснулся?» — спросил Лопатин на редакторе. «Давно. Послал вас будить, а то собирается куда-то уезжать. Не злитесь, что вашу корреспонденцию снял. Он сам переживает». Лопатин пожал плечами. Он не злился. Просто глупо вышло. Глупо потел над ней, глупо устал, глупо радовался, что она будет в газете, и ее прочтут те, о ком она написана. Все глупо. «Очень хорошая она у вас была». Идя рядом с Лопатиным, как об умершей родственнице, сказал Лёва Степанов. Лопатин рассмеялся и вошел к редактору, продолжая улыбаться. Редактор стоял, нахохлившись, над своей конторкой, одной рукой перелистывая что-то лежавшее там, а другой чесал в затылке, поза, означавшая, что его одолевает сомнение. «Чему радуешься?» Повернувшись и успев поймать на лице Лопатина след улыбки, спросил редактор. «Радуюсь, что снял мою пробу пера. Чему же еще?» «Ничего смешного», — сказал редактор. «Не от меня зависело». Лопатин удивленно посмотрел на него. Такое из его уст можно было услышать нечасто. «На, возьми на память. Хорошая, одна из лучших, что ты написал за все время». Редактор вынул из ящика под конторкой и протянул Лопатину полосу с недошедшей корреспонденцией. Привыкнув, что редактор моложе его на 7 лет и при своей худобе и молодцеватости выглядит еще моложе, Лопатин удивленно подумал, что, оказывается, люди могут вдруг стариться, не дожив до 40. Лицо редактора выглядело таким изнуренным, словно он за 2 месяца, что они не виделись, постарел, по крайней мере, на 5 лет. Вчера и позавчера Лопатину это не бросилось в глаза, а теперь бросилось. Он сложил полосу и сунул ее в карман бриджи, давая понять, что с его стороны продолжения разговора об этом не будет. «Готов ехать. Гурский рассказал, как вы были с ним на Волоколамском. Если хочешь, могу туда». «Туда уж поехали с утра», — редактор назвал фамилии поехавших на Волоколамское направление. «А насчет тебя другие планы. Но сначала про твой материал. Одно с другим связано. Поставить в номер не дали в связи с положением под Москвой. Как бы хорошо ни воевали там, в Одессе, но эвакуация есть эвакуация, само слово теперь не ко двору. Упомянули о ней 1 раз в сообщении информбюро и все. Сказали, что возвращаться к этому не будем. А вот Мурманское направление, где мы как были, так в основном и остались, на государственной границе, представляет сейчас по контрасту особый интерес для газеты. Тем более есть сведения, что наши разведгруппы и ходят, и высаживаются там на финской и норвежской территориях. Сведения есть, а газета без материала. А он на фоне боев под Москвой к месту. Как ты находишь?» «Нахожу, что правильно, но, откровенно говоря, неохотно», — сказал Лопатин. «Предпочел бы остаться здесь. Что, у нас никого другого нет, что ли, кроме меня? Фигуровского полмесяца назад контузило в Мурманске при бомбежке. Вывезли в Архангельск. Состояние сообщать неплохое. Неделю через три выйдет, вернется в Мурманск, а пока никого нет. Редактор выжидающе смотрел на молчавшего Лопатина. Ты и в Мурманске бывал, а тут же выходили снимать попаденцев из Мурманска? Ткнул редактор пальцем в знак почета, привинченный к гимнастерке Лопатина. И на Финской это было, так что театр тебе знакомый. На Финской войне, положим, Лопатин, как и редактор, был не в Мурманске, а за полтысячи километров от него, на трижды проклятом самом неудачном ухтинском направлении, и слова про знакомый театр были ни при чем. Редактор и сам это знал, а заговаривал зубы, чувствуя себя виноватым перед Лопатиным. Понимал его желание остаться здесь, на Западном фронте. «Сделаешь несколько хороших материалов, отзову в Москву». «Или наоборот, дашь телеграмму, чтобы сидел и писал дальше», — усмехнулся Лопатин, вспомнив, как это было в Одессе. «Отзову! Не позже, чем через месяц!» — в голосе редактора уже не было прежней виноватости. «И то хлеб», — сказал Лопатин, ожидая, что будет дальше. «Самолет пойдет завтра, до Архангельска. Летят какие-то моряки, везут из Москвы обратно в Архангельск англичан. Но место для тебя обещали. В Архангельске сориентируешься. Моряки сказали, что у них бывают оттуда самолеты на Мурманск. В Архангельске зайди навести Фигуровского, кое-что соберем, пошлем его с тобой. Если сам не успеешь, сразу пересядешь с самолета на самолет, найди способ передать». «Значит, до завтра, как понимаю, свободен и могу заняться личной жизнью», — сказал Лопатин. «Какая у тебя может быть личная жизнь, раз жена уехала?» «А она квартиру беречь подругу оставила. После обеда пойду к ней». Лопатин мельком усмехнулся, вспомнив эту подругу жены. «Пойду к ее подруге», — продолжал он, забавляясь выражением лица редактора. «Заберу у нее свои валенки, если она их еще не пропила или не обменяла на картошку. Мурманск все же за полярным кругом. Валенки хорошие, а ты человек ненадежный, еще продержишь там до весны». «Обещал, отзову, значит, отзову», — сказал редактор с неожиданным для Лопатина раздражением. Так, словно он перестал понимать шутки. «Что, здорово досталось за этот мой материал об эвакуации Одессы?» — спросил Лопатин, поглядев ему в глаза. «Допустим, досталось. Что дальше?» «Чего?» — сказал Лопатин. «После того, как схожу за валенками, явлюсь к тебе за предписанием». К себе домой Лопатин позвонил сразу же, как вышел от редактора. Ему нужны были там не только валенки. И было бы глупо наткнуться на запертую квартиру. Телефон работал, по нему после первого же гудка ответил слишком хорошо знакомый Лопатину за последние 5 лет жизни с женой низкий и хриплый голос Гели. А если по-христиански Ангелины Георгиевны? «Здравствуйте, я приехал в Москву, не называя ее ни так, ни эдак, ни Гели, ни Ангелиной Георгиевной», — сказал Лопатин. «Я зайду сегодня вечером, так что посидите дома, отложите свою светскую жизнь до другого раза». «Так и быть, отложу. Подъедьте темно, возьмите с собой спички. Впрочем, вы курите». Она первой положила трубку. Домой Лопатин пошел позже, чем думал, потому что Гурский выполнил утреннее обещание и принес в редакцию начатую, заткнутую бумажной пробкой бутылку с водкой «Тархун». Она скверно пахла и была на 10 градусов слабее обычной. Закусывая густо посоленными черными сухарями, они распили ее до конца, и если бы Гурского не вызвали к редактору, засиделись бы еще дольше, обсуждая предстоящую командировку. Гурский осуждал Лопатина за то, что не уперся сейчас, когда немцы в 100 километрах от Москвы, имел полное моральное право упереться. Лопатин не спорил, слушал. Раз не уперся, значит, не уперся. Запоздало сожалеть и о сделанном, и о несделанном. Был не в его натуре. «Все-таки опять загнал тебя к черту на кулички», — сказал Гурский, поднимаясь, чтобы идти к редактору. «Что любит тебя, не спорю, но, как сказал поэт, с странной любовью». От театра Красной Армии до своего дома на улице Горького Лопатин шел почти час. Было и темно, и 8 раз счетом на всех поворотах и перекрестках останавливали и проверяли документы патрулей. По лестнице он поднимался на ощупь, папиросы взял, а спички, как назло, забыл. Переложил в полученный для поездки в Мурманск полушубок, а пошел домой в шинели. «Кто это?» — спросил за дверью голос Гели. «Я», — Кто вы? — Ну, я Лопатин. Кто я? Кто еще может быть? — Что, у вас тут уже грабили, что ли? — спросил он, когда она впустила его в квартиру. — Меня пока нет, а другие грабили, — сказала Геля. В передней было полутемно. Слабый свет падал из приоткрытой двери в комнату. — Лимит. Перерасходы выключат, — сказала Геля. — Пойдемте сядем. Не раздевайтесь, не топит, и неизвестно, будут ли. Лопатин, не снимая шинели, прошел вслед за ней в маленькую комнату, где раньше жила дочь. На низ Гели сели друг против друга за стол под слабенькой 16-свечевой лампой. Абажур был не снят, а подтянут по проводу под потолок и подвязан там бечевкой. Оба сидели за столом одетые, Лопатин в шинели, а Галя в старом зимнем суконном наватине пальто его жены, не то не взятом с собой в Казань, не то подаренном Геле. Жена любила покупать себе новое, а старое, пока оно еще не выглядело старым, дарить тем из своих подруг, кто, по ее мнению, этого заслуживал. Последние 5 лет Геле. С минуту сидели молча, потом Геля сказала, что она прочла в газете несколько его очерков с юга, и когда читала про подводную лодку, подумала, что это, наверное, было страшнее всего. Он не считал, что это было страшнее всего, но не хотел говорить с ней о себе и своих очерках, и, вынув папиросы, молча протянул ей. Пока они курили, она докладывала ему о Ксении, все время называя ее Сюней, вошедшим у них между собой в обиход кошачьим именем, которого он терпеть не мог. Рассказывала, как Сюня срочно уезжала вместе с театром, и как огорчалась, что не увидит его Лопатина, и как еще тогда в августе просила, если Лопатин долго не будет, постеречь их квартиру, а потом написала, чтобы она взяла ключи и жила у них. И она согласилась, потому что свои комнаты, где ей нечего стеречь, она не любит, и не все ли равно, где жить человеку, который все равно никому не нужен. Лопатин, слушая все это, смотрел на нее. И после всего, что успел пережить на войне, впервые стыдился своего мелочного раздражения против этой немолодой крашеной женщины, вся вина которой в том, что она присосалась к его жене, а точнее в том, что его жена присосала ее к себе, и она 5 лет, торча у них в доме и наблюдая их неурядицы, поддакивала его жене. Такое почти всегда нет хорошей жизни. И вначале ее, наверное, закопало какое-то собственное несчастье. И не околачиваясь эта женщина в их доме, наверное, он бы просто-напросто жалел ее, не испытывая к ней того недоброго чувства, которое с трудом подавлял в себе и сейчас. Мысленно старался настроить себя на миролюбивый лад, но раздражение от ее присутствия все равно оставалось при нем. Может быть, еще и потому, что они сидели в комнате, которая была комнатой его дочери. А эта сидевшая напротив него женщина по долгу своей приживалочьей службы у его жены рассказывала ему, как они провожали его дочь, и как все это было правильно, и как, наоборот, все было бы неправильно и трудно для Сюни, если бы она не решилась тогда отправить дочь вместе со школой. Вот что, — Лопатин прервал Гелю посередине фразы. — Вы не знаете, где мои валенки? Мне нужны валенки. — В чемодане. Сегодня попросила меня сложить зимние вещи, я сложил и пересыпал их нафталином. Там и ваши валенки. — Пожалуйста, достаньте их, если вам не трудно. — Сейчас достану. — А я пока пройду к себе в комнату. Там есть свет? — Вы винтите лампочку отсюда и винтите туда. Есть только 2 лампочки, одна тут, а другая на кухне. — Ну, вывинчу, а вы? — спросил Лопатин. — А я зажгу лампочку на кухне, чемодан стоит там. Она ушла на кухню, а Лопатин, вывинтив лампочку и на ощупь пройдя к себе в кабинет, ввинтил ее в стоявшую на столе черную пластмассовую настольную лампу, которые только что появились в магазинах в 1938 году, когда они вдруг получили эту квартиру. Его жена подарила ему эту лампу на новоселье. Теперь при свете он увидел, что в кабинете, оказывается, была застелена его тахта. Он сел за стол и выдвинул в нем 2 левых нижних ящика. В них лежало то, о чем он думал и в редакции, и по дороге сюда, с чем теперь, когда немцы так близко от Москвы, наверное, надо что-то сделать сегодня же, если вообще надо. В этих 2 ящиках было сложено все, что было начато и кончено или записано впрок на будущее. Начало романа, который на 5-й главе прервала война, сделанные на Халхин-Голе заметки, про которые раньше считалось, что они непременно пригодятся для этого романа. И разное другое, про что он привык считать, что оно еще понадобится. Несколько минут просидев за столом в сомнении, глядя на эти два ящика, набитые и списанные им в разное время бумагой, он со злостью задвинул их обратно. Нашел о чем думать. Понадобится, не понадобится, допишу, не допишу. Все это было нелепо и неважно, рядом с той мыслью, которая заставила его выдвигать эти ящики и разглядывать их содержимое. А вдруг, пока ты будешь там, в Мурманске, немцы окажутся здесь, в Москве? Мысль эта была настолько простая и настолько страшная, что раз она против воли все равно сидела в затылке, было нелепо заботиться об этих ящиках. Какое все это могло иметь значение, если допустить, что простая и страшная, сидящая в затылке мысль, может превратиться в действительность? Выдвинув еще один ящик, он достал из него то, что ему в самом деле было нужно. Взял из довоенного запаса черных клетчатых общих тетрадей, две которых должно было хватить на поездку в Мурманск. Потом, поколебавшись, прихватил еще шесть, пусть лучше полежат в редакции. А когда встал, в дверях за его спиной уже стояла Геля с валенками под мышкой. — Чего не написала мне? — она кивнула на тахту. — Чтоб я о вас заботилась, если вы, приехав, захотите здесь жить. — Спасибо. У нас казарменное положение. Он взял у нее из рук валенки и, скрутив тетради, сунул их внутрь, по четыре в каждой. — Если не секрет, вы куда-то опять едете? Он сначала не хотел говорить ей про свой отъезд в Мурманск, но все-таки сказал. — Я напишу об этом сегодня, — сказала Геля. — А, может быть, вы сами напишите? — Может, и напишу, — сказал он, неуверенный в том, что это сделает. Увидеть свою жену сейчас здесь, в этой его или в той ее комнате, он бы хотел и знал, что хочет этого. А захочет ли ей писать туда, в Казань, был не уверен. — Может, и напишу, — повторил он, и, взяв валенки под мышку и надев фуражку, простился с Гелей и вышел, слыша, как там сзади за дверью она щелкает ключом и громко задвигает какую-то щеколду, которой раньше у них не было. Поставив на пол валенки, чтобы застегнуть шинель, он услышал шаги спускавшегося сверху по лестнице человека и увидел пламя зажженной спички. «Простите, вы из этой квартиры вышли?» — спросил мужской голос. «Из этой, а что?» — Лопатин при свете спички вглядывался в говорившего. Фуражка, шинель, но что на петлицах, не успел разобрать, спичка догорела. — Извините, сейчас зажгу. Говоривший зажег еще одну спичку, и Лопатин увидел теперь лицо. Очень молодое, очень внимательное, даже напряженное. И кубики младшего лейтенанта на петлицах шинели. — Извините, товарищ майор, это ваша табличка на двери, это вы, Лопатин? — Да, моя табличка, я Лопатин. Младший лейтенант зашуршал спичками, кажется, хотел достать и зажечь еще одну, но Лопатин остановил его. — Не чиркайте. Если вас что-то интересует, спустимся на улицу. — Товарищ майор, лучше здесь, — попросил лейтенант, когда они спустились на следующую площадку. — Меня внизу ждут, я там не хочу. — А что вы хотите? — останавливаясь, спросил Лопатин. — Да ничего я не хочу, — неожиданно сказал лейтенант. — Просто едем через Москву на фронт, и удалось с вокзала сюда. Я раньше до 37-го года жил в этой квартире, где вы. Посмотрел дощечку, кто здесь теперь, оказывается, вы. — К несчастью, я. «Живу в ней по ордеру с мая 38-го года», — сказал Лопатин. И, вспомнив, как все это было тогда, добавил. «На всякий случай хочу, чтобы вы знали, дверь распечатали при мне. И было там внутри хоть шаром покати». «Я так и думал», — сказал лейтенант. «А меня в то лето, в 37-м, послали на школьные каникулы гостить к маминой сестре во Фрунзе. Я не хотел, но отец велел ехать, так и остался там, 7-го класса. В этом году, когда подал заявление на фронт, сначала не взяли, а потом зачислили на курсы младших лейтенантов. Республиканский военный комиссар служил в гражданскую, отца командиром роты. — А чего вы сейчас выше этажом ходили? — спросил Лопатин. — Вы ведь сверху спустились. — Хотел узнать. Там над нами еще жили. Стучал, стучал, не достучался. Что, они тоже... — Нет, — сказал Лопатин. — Семья в эвакуации. Он на фронте. В данном случае лучше, чем вы думали. Кто вас ждет? Тоже москвич, младший лейтенант. Нас вместе до 23 часов уволили и ночной пропуск дали. Дали. Командир полка у коменданта вокзала добился. Да, видимо, хороший у тебя командир полка. молча пожимая на прощание руку лейтенанта, подумал Лопатин. Перед подъездом топталась долговязая фигура в шинели. Младшие лейтенанты уже ушли, спеша на метро, а Лопатин все еще не мог сдвинуться с места, и в ушах у него мучительно стояло: «Это ваша табличка на двери? Это вы, Лопатин?»